и падает. Он убит, но погиб не зазря. Его смерть, его жизнь, он идеал и в этом. «Мой Бог!» – ахнул Олстон. «Что это?» «Стихотворение, называющееся «Идеальный воин». Мы с тобой понимаем в этом поболе, не так ли, дружище?» «Понимаем ли?» «Там нет места танцующим красавцам. Кто может писать такое дерьмо? Меня прямо-таки зло берет. Если я не ошибаюсь, хотя полной уверенности пока нет, это стихотворение написано зятем Дональда Эдвина Хайбека». «О, тот, кто его написал, способен на все. Я прочитал Барбаре другое его стихотворение «Нож, кровь». И она заспешила с пляжа в коттедж готовить ужин». «Я думаю, ты прав. Тебе нет нужды продолжать поиски убийцы Хайбека, зная, что у этого стиша есть автор. Я думаю, с ним стоит поговорить». «Значит, твой редактор хочет, чтобы ты вел это расследование?» «Нет, Олстон, не хочет. Пытаешься проявить себя? Если я откопаю что-нибудь интересное, откажется ли газета от этого материала?» «Понятия не имею». «Я собираюсь жениться. Мне надо самоутверждаться. Пока я лишь подшучиваю над газетой, а газета отвечает мне тем же». «Ты рискуешь». «Да какой тут риск? Если я ничего не нарою, никто ни о чем не узнает». Глава 16. Барбара, завернувшись в полотенце, подошла к креслу, в котором сидел Флетч. «Ты хочешь знать, почему мы женимся?» «Мне постоянно задают этот вопрос». Полотенце упало на пол. Она стояла перед ним, словно только что высеченная из мрамора статуя. «Это тело и твое тело, двигающееся в унисон, в совокуплении и без оного, всегда полагаясь друг на друга, вместе они или порознь будут определять нашу жизнь сегодня, завтра и все последующие дни». Флетч откашлялся. «Я слыхивал поэзию и похуже. Недавно. В общем, он начал махать кулаком. Не пора ли нам в постель?» «Вроде бы врезал двум или трем мужчин». «Полагаю, ты права». «А вроде бы слышал...» Флетч поднялся, думая о том, что ждет его завтра. «Теперь или никогда». «А потом...» Глава 17. Такое впечатление. Барбара вошла в спальню с опущенной головой, не отрывая взгляда от газеты. «Черт побери!» – проворчал лежащий в кровати Флетч. «Когда ты возьмешься сторожить дом в следующий раз, пожалуйста, первым делом проверь, есть ли шторы в спальне». «Биф Уилсон попал на первую полосу». «Естественно. Ну, вернее, туда попал Хайбек. Солнце и то еще не встало». «Хочешь послушать?» Барбара села. «Да». Известный всей стране криминальный адвокат, партнер юридической фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер, Дональд Эдвин Хайбек, 61 года, вчера утром найден застреленным в собственном синем Кадиллаке, последней модели, на автостоянке «Ньюс Трибюн». «Окна выходят на запад, а в комнате еще до зари светлее, чем в церкви по воскресеньям». «Полиция полагает, кавычки, что это типично гангстерское убийство», кавычки закрываются. «Гангстерское, как же!» «Партнеры мистера Хайбека Чарльз Харрисон и Клод Хаулер еще до полудня выступили с совместным заявлением.